Глава 31. Сюрприз, который все меняет. 31 декабря весь дом был в лихорадочном ожидании. Дедушка Афанасий с утра носился по квартире, проверяя, все ли готово к встрече Альбины. Ванесса Витольдовна принесла букет белых роз со своей самой красивой вазой. Игорь, несмотря на костыли, пытался помочь с уборкой и постоянно нервировал всех вопросами. «А может, переставить диван? А шторы нормально висят?» «Игорь!» — строго сказал дедушка. «Ты мешаешь мне командовать парадом. Сиди на месте и пиши свои сценарии!» Кира весь день то и дело подбегала к окну, высматривая такси. Альбина должна была приехать к 7 вечера, но Кира начала дежурить у окна уже в 5. «Дочка!» — улыбался Игорь. Самолеты не летают быстрее от того, что ты смотришь в окно. «А вдруг рейс задержали? А вдруг что-то случилось?» — волновалась Кира. В половине 7 Людовик вдруг насторожился и забегал по квартире. Обычно это означало, что кто-то поднимается по лестнице. «Кажется, приехали!» — воскликнула Кира и бросилась к двери. Но в дверь никто не звонил. Людовик продолжал нервничать, а потом вдруг залез под диван и отказался оттуда вылезать. «Что с ним?» — удивилась Ванесса Витольдовна. «Не знаю», — пожала плечами Кира. «Может, что-то предчувствует?» Ровно в 7 зазвонил телефон. Кира схватила трубку. «Кирочка, я приехала. Мы сейчас поднимаемся». «Мы?» — переспросила Кира. Но мама уже отключилась. Через минуту в дверь позвонили. Кира распахнула дверь и увидела маму, загорелую, похорошевшую, с новой стрижкой. Рядом с ней стоял высокий мужчина лет 40 с большим чемоданом на колесиках у ног. «Мама!» Кира бросилась обнимать Альбину, но краем глаза все время поглядывала на незнакомца. «Кирочка, моя дорогая, как же я по тебе соскучилась!» Альбина крепко прижала дочь к себе. «Дай на тебя посмотреть. Ты выросла и похорошела». «Мам, а это...» Кира кивнула в сторону мужчины. «А это и есть мой сюрприз», — улыбнулась Альбина. «Кира, познакомься, это Дмитрий. Дима — это моя дочь Кира, о которой я тебе много рассказывала». Дмитрий улыбнулся и протянул Кире руку. «Очень приятно познакомиться, Кира. Мама говорила, что ты удивительная девочка». Кира вяло пожала протянутую руку и ничего не ответила. В животе у нее все сжалось в тугой комок. «Проходите, проходите», — засуетился Игорь, подходя на костылях. «Альбина, как дела? Хорошо долетели?» «Игорь, боже мой, да ты настоящий отец. Я видела видео. Извини, что так вышло с Кирой. Что она так неожиданно свалилась тебе на голову». «Да, вышло неожиданно, но я этому только рад». Пока взрослые здоровались и знакомились, Кира стояла в сторонке и молча наблюдала. Дмитрий показался ей вполне приличным, вежливый, улыбчивый, аккуратно одетый, но именно это ее и злило. Если бы он был неприятным, можно было бы его не любить по понятным причинам, а так... «Кира!» — позвала Альбина. «Иди сюда, покажи Диме нашу квартиру». «Это не наша квартира», — буркнула Кира. «Это папина квартира». Повисла неловкая пауза. Дедушка Афанасий, который все это время молча оценивал ситуацию, подошел к гостям. «Афанасий Игоревич, отец Игоря!» — представился он, пожимая руку Дмитрию. «А вы кто таков, молодой человек?» «Дмитрий Сергеевич», — ответил тот. «Я друг Альбины». «Понятно», — кивнул дедушка. «И давно дружите?» «Афанасий Игоревич», — смутилась Альбина. «Что, Афанасий Игоревич? Нормальный вопрос. Хочу знать, с кем моя внучка будет общаться. Да и с тобой, Альбина, я не знаком, так что будем знакомиться все». Дмитрий улыбнулся. «Мы познакомились 4 месяца назад, Афанасий Игоревич. Дмитрий работает в той же компании, что и я, только в филиале другого города». «Ага!» – протянул дедушка. «Значит, по работе познакомились. А планы какие?» «Папа!» – теперь уже возмутился Игорь. Но Дмитрий не растерялся. «Планы серьезные», – честно ответил он. «Я хочу сделать Альбине предложение и очень надеюсь подружиться с Кирой». Кира почувствовала, что земля уходит у нее из-под ног. «Жениться? Значит, все, чего она боялась, сбывается?» «А где вы планируете жить?» — продолжал допрос дедушка. «Здесь», — ответил Дмитрий. «Мне предложили перейти в местный офис на постоянной основе, и я подумал», — добавил он, «что было бы неплохо найти квартиру рядом с вами, чтобы Кир могла свободно общаться с отцом, дедушкой и не менять школу». Это стало последней каплей. Кира развернулась и побежала в свою комнату, громко хлопнув дверью. Она бросилась на кровать и зарылась лицом в подушку. Все рухнуло, все ее планы, все надежды на спокойную и счастливую жизнь с папой и дедушкой. Через несколько минут в дверь тихо постучали. «Кира!» — это был мамин голос. «Можно войти?» «Не хочу ни с кем разговаривать», — прошептала Кира в подушку. Дверь скрипнула, и в комнату вошла Альбина. Села на край кровати. «Кирочка, я понимаю, что для тебя это неожиданность». «Неожиданность?» — Кира подняла заплаканное лицо. «Мам, ты хочешь выйти замуж за человека, которого я вижу впервые в жизни?» «Дорогая, я хотела сначала вас познакомить, а потом уже говорить о свадьбе». «А зачем вообще выходить замуж?» — воскликнула Кира. «Нам и так хорошо жилось. У меня есть папа, есть дедушка, есть наша семья. Зачем все менять?» Альбина вздохнула. «Потому что люди не могут всю жизнь прожить в одиночестве, Кира. Мне тоже хочется любить и быть любимой». «А меня ты не любишь? А папу не любишь?» «Тебя я люблю больше жизни. А папу? Мы с папой любим друг друга, как твои родители. Как люди, которые уважают друг друга, но не как муж и жена. У него есть Аня, а у меня теперь Дима». «А мне теперь называть его папой?» — с вызовом спросила Кира. «Конечно, нет. У тебя есть папа, а Дима будет просто Димой, если хочешь». Кира помолчала, обдумывая услышанное. «А мы к нему переедем?» «Нет. Мы найдем свою квартиру рядом с папой, чтобы ты могла видеться с ним каждый день». «А дедушку я буду видеть?» «Конечно, и бабулю, и всех остальных». «Можно?» В дверь снова постучали, это был Дмитрий. «Нет!» — быстро сказала Кира. «Кирочка!» — мягко сказала Альбина. «Дай ему шанс, он очень хороший человек». Кира буркнула что-то неразборчивое, но возражать не стала. Дмитрий осторожно вошел и сел на стул у письменного стола. «Кира», — сказал он, — «я понимаю, что ты меня не знаешь и не доверяешь мне. Это нормально». Кира из-под лобья посмотрела на него. «Я не хочу, чтобы ты думала, будто я собираюсь заменить тебе отца или изменить твою жизнь. Я просто хочу стать частью вашей семьи, если ты позволишь». «А если не позволю?» — вызывающе спросила Кира. «Тогда я буду ждать, пока ты позволишь, и постараюсь заслужить твое доверие». Кира задумалась. Ответ был неожиданно честным. «А вы с мамой точно поженитесь?» Дмитрий и Альбина переглянулись. «Если ты не будешь против, то да», — ответил он. «А если буду против?» «То мы подождем, пока ты привыкнешь к этой мысли». В комнату заглянул Игорь. «Извините, что прерываю семейный совет, но у нас тут небольшая проблема». Все вышли в коридор и услышали странные звуки из кухни. Оттуда доносился грохот, какое-то возмущенное бормотание и тревожное тявканье Людовика. «Что там происходит?» — удивилась Альбина. Из кухни выглянула растерянная Ванесса Витольдовна, на белоснежной блузке которой красовались пятна. «Небольшая кулинарная катастрофа», — сообщила она с возмущенным видом. За ней показался дедушка Афанасий с пустым противнем в руках. «Все из-за споров о меню», — проворчал он. «Ванесса Витольдовна приготовила утку, а я макароны по-флотски, и начались споры о том, что подавать первым». «Я же говорила, что утка — это главное блюдо», — возразила Ванесса. «А макароны — гарнир. Да вообще, макароны — это не блюдо, это одно название». «Макароны по-флотски — это не гарнир, а полноценное блюдо», — возмутился дедушка. «У нас на флоте...» «И что случилось?» — прервал их Игорь. «А случилось вот что!» — вздохнула Ванесса. «Мы выясняли отношения посреди кухни с противнями в руках, а Людовик решил, что это игра, и начал путаться у нас под ногами». «Я споткнулся об этого пушистого диверсанта», — добавил дедушка. «Попытался удержать равновесие и налетел на Ванессу Витольдовну». И в итоге утка полетела в одну сторону, макароны в другую, а мы с Афанасием Игоревичем оказались на полу в обнимку. Закончила Ванесса, то ли смеясь, то ли плача, вытирая слезы. «А Людовик?» — спросила Кира. «А Людовик с удовольствием уплетает утку с пола», — сказал дедушка. «Для него это настоящий пир». «Действительно». Из кухни доносились звуки интенсивного поглощения пищи и довольное урчание. «И что у нас теперь на ужин?» — поинтересовался Василий Васильевич, выходя из гостиной. «Хлеб с маслом!» — уныло ответил дедушка. «И чай! Очень крепкий чай!» Все переглянулись и вдруг рассмеялись. Даже Кира не смогла удержать улыбку. «Знаете что?» — сказал Дмитрий. А давайте закажем пиццу на всех. Пусть это будет неким подарком новой семье. «Пиццу?» — переспросила Ванесса, пытаясь стереть соус с платья. «Но это же не торжественный ужин!» «Зато это будет наш ужин», — сказала Альбина. «Разве это не главное?» «И потом», — добавил Игорь, ковыляя на костылях, «после такого представления обычная еда покажется скучной». Пока взрослые решали, какую пиццу заказать, а дедушка с Ванессой отмывали кухню от кулинарных последствий, Кира тихонько подошла к Дмитрию. «Можно вопрос?» — шепотом спросила она. «Конечно». «А вы точно не заставите нас переехать в другой город и не будете запрещать мне каждый день видеться с папой?» «Точно не буду». — серьезно ответил Дмитрий. — Обещаю. — Тогда ладно. Кира кивнула. — Можешь жениться на маме, но только я буду следить, чтобы ты ее не обижал. Договорились. Дмитрий улыбнулся. — Знаешь что, я буду рад, если ты будешь следить, потому что я тоже не хочу ее обидеть. А в это время с кухни донеслась довольная отрыжка Людовика, который, видимо, решил, что праздничный ужин удался на славу. «Думаю», — сказала Кира, — «Людовику понравился твой первый визит в нашу семью». «А тебе понравился?» — с надеждой спросил Дмитрий, а Кира задумалась. «Пока ты в статусе кандидата. Посмотрим, как ты поведешь себя дальше». И впервые за весь вечер она улыбнулась ему по-настоящему.